Издательство «Эксмо». Ихара Сай Каку. «Пять женщин, предавшихся любви». Повесть о Сейдзура из Химедзи. Отличные камышовые шляпы делают в Химедзи. Любовь и темную ночь превращает в страну дня. Весеннее море спокойно. На волнах, как на подушках, качаются богатые суда. Не с ними ли приплывают и сны о богатстве? Это Муроцу, большая шумная гавань. Здесь, среди винокуров, есть некто по имени Идзуми Сейдзэмон. Дело его процветает, в доме ни в чем нет недостатка. К тому же его сын, Сейдзюра, красавец. Красотой превосходит даже портрет известного кавалера давних времен. Все в Сейдзура нравилось женщинам, и едва исполнилось ему 14 лет, как он вступил на путь любовных утех. Из 78 веселых женщин в Муроцу не было ни одной, с которой он не свел бы короткого знакомства. Амулетов с клятвами накопилось у него с 1000 связок. Сорванные ногти уж не вмещаются в шкатулку. Пряди черных волос свелись в толстый жгут, каким можно укротить и ревнивую женщину. Письма, что доставляли ему каждый день, громоздились горой. Дарённые накидки с именными иероглифами, ненадёванные, валялись грудой. Подарками этими утолила бы свою жадность и старуха с реки Сандзунагавы. И даже многоопытный старьёвщик не сумел бы определить их ценность. А Сейдзура свалил все это в кладовую, написав на ее дверях «Кладовая любви». За такое легкомыслие следовало ожидать расплаты. Люди качали головами и говорили, кончится тем, что он попадет в реестр лишенных наследства. Но ведь сойти с этой дороги трудно. Между тем он сблизился с Гетерой по имени Минагава. Их любовь не была обычной. Друг для друга и жизни не пожалели бы. Осуждения, людские толки они ни во что не ставили. Среди белого дня зажигали лампы, хотя их и лунной ночью глупо зажигать. Задвигали все ставни и предавались веселью, устроив страну вечной ночи. Они собирали множество проворных шутов и заставляли их подражать колотушке ночного сторожа, писку летучей мыши. Посылали к воротам старуху, что прислуживает гетерам, варить чай для прохожих, а сами распевали непристойные куплеты на мотив буддийских заклинаний. Совершали поминальный обряд перед памятными табличками предков со словами «Это в поминке у гора, которого смерть не берет». Сжигая щетки, устраивали прощальные огни. И так проводили ночи напролет. Раз объявили они, что живут на острове Голых, который якобы есть и на карте, заставили всех гетер, что с ними были, снять одежду и забавлялись смущением обнаженных. Была среди них одна гетера высшего разряда по имени Йосидзаки. И вот увидели у нее ниже поясницы белый лишай, который ей до сих пор удавалось скрывать. Сейдзюра и Минагава распростёрлись перед ней, уверяя, что она — живая богиня Бэдзайтен. Но вскоре их веселье пошло на убыль. Вид раздетых женщин им опротивил. Они охладели к этой забаве, и у них пропал всякий интерес к ней. И тут в дом нагрянул отец Сейдзюра, гнев которого дошел до предела. Вот она, нежданная гроза. Уже не было времени скрыть следы распутства. Сейдзюра пытался просить, «Извините, на этот раз больше не повторится». Но отец не внимал ему и, распрощавшись с присутствующими, отбыл. Минагава расплакалась, за ней принялись плакать и все гетеры. Положение было такое, что ничего не придумаешь, и только один из шутов по прозвищу Дзяске, «Темная ночь», нисколько не растерялся. «Мужчина и нагишом 100 каме весит. Будь он хоть в одной рубахе, не пропадет. Господин Сейдзура, не падай духом», — сказал он. Даже среди общего уныния эти слова показались забавными, И словно они послужили закуской к вину, Сайдзюра и Минагава снова принялись пить и, в конце концов, забыли о неприятностях. Однако обращение с ними в доме свиданий совсем изменилось. Сколько они ни хлопали в ладоши, никто не отзывался. Хотя пора уже было приступать к еде, кругом было тихо. Когда они спросили чаю, им принесли в руках две чашки и тут же привернули фитили ламп. Отозвали и гитер одну за другой. Увы, подобные перемены в обычае этих домов любви. Нам сочувствуют только пока у нас есть хоть один золотой за пазухой. Для судьбы Минагавы все это было печально. Когда все ушли, она залилась слезами. Тут и Сайдзюра совсем приуныл и решился даже расстаться с жизнью. Он лишь опасался, что Минагава скажет «и я тоже». Пока он раздумывал, как поступить, Минагава, подметив выражение его лица, сказала: «Вижу, что вы собираетесь свести счеты с жизнью. Это очень неразумно. Хотела бы и я последовать за вами, но что поделаешь? Жаль оставлять этот мир. Мое занятие таково, что чувства мои — на срок. Поэтому все, что было, минуло, как давний сон. И нашей связи на этом — конец». Тут она поднялась и вышла. Вот уж этого он не ожидал. Хоть она и гетера, но так порвать прежнюю близость? Что за ничтожная душа? Нет, обычная женщина не смогла бы так поступить. С этими мыслями он, весь в слезах, собирался покинуть дом свиданий. В этот момент Минагава, уже переодевшись в белую одежду, вбежала и вцепилась в Сайдзюра. «Куда же вы уходите, не покончив с жизнью? Нет, если умереть, то сейчас!» И вынула две бритвы. Сайдзюра обрадовался, но тут явились люди и оттащили их друг от друга. Минагава должна была вернуться к хозяину, а Сайдзюра был отправлен под охраной в храм Эйкаин, покровительствующий его семье. «Послужит прощению дома Идзуми», — сказали при этом. Сайдзюра было в то время 19 лет. Поистине достойно сожаления, что он должен был стать монахом. Письма из пояса с потайным швом. «Слыхали? Вот сейчас только это случилось! К лекарю! За лекарством!» Спросили, из-за чего такой переполох. Оказалось, что Минагава покончила с собой. Печаль охватила всех. Некоторое время надеялись, что ее можно спасти, но вот сообщили — все кончено. В самом деле, в нашей жизни от судьбы не уйдешь. Больше 10 дней скрывали это от Сайдзюра, и он, упустив случай поступить так же, волочил безрадостное существование. Наконец, от матери пришло известие о случившемся. Все ему опостылило, и он тайно покинул храм Эйкаин. В Химедзи, в той же провинции, жил человек, близкий дому Идзуми. Сайдзюра украдкой пробрался к нему, чтобы разузнать положение. А тот, видимо, вспомнил, что в свое время Идзуми оказали ему услугу, и принял Сайдзюра неплохо. Шли дни. Между тем в доме некоего Тадзимая Кюэмона понадобился приказчик для ведения дел. Хозяин Сайдзюра, исполненный заботой о его будущем, похлопотал, и Сайдзюра впервые пошел служить в люди. Воспитание у Сайдзюра было благородное, он имел добрый нрав и отличался умом. Особенно привлекала женщин его мужественная красота. Но в то время он не думал об этом, и, присыщенный любовью, помыслы свои днем и ночью отдавал службе. В конце концов, хозяин верил ему все дела, и, радуясь, что капитал растет, смотрел на Сайдзюра как на свою опору в будущем. У Кюэмона была сестра по имени Онацу. В том году ей исполнилось 16 лет. И хотя она уже подумывала о любви, однако ни за кого еще сговорена не была. Даже в столице, не говоря уже о провинции, среди порядочных женщин не видывали такой красавицы, как Онацу. Была когда-то в Симабаре красавица гетера, носившая на своей одежде живого мотылька вместо герба. Так вот, киотосцы уверяли, что и ее превосходило красотой Онацу. Больше говорить нечего. Все должно быть понятно из одного этого сравнения. Думалось, что и сердце ее должно соответствовать ее наружности. Однажды Сейдзюра отдал свой пояс, который носил каждый день, служанке по имени Каме, и сказал ей: «Пояс слишком широк. Сделай, чтобы было впору». Та принялась тут же его распарывать. Смотрит, в нем клочки старых писем. Стали читать их одно за другим, а их было штук до 45. Все они адресованы господину Сейдзюра, подписи же разные. Укифуне, Ханасима, Кадаю, Акаси, Уноха, Осэдзю, Тикудзен, Тёсю, Итинадзё, Койоси, Кодзаэман, Мацуяма, Дева, Миёси, имена Гетер и Змуроцу. В каждом письме выражалась глубокая привязанность, преданность до самой смерти. В них не было ничего неприятного, и не скажешь, что писала Гетера. Строчки дышали искренностью. Если так, то и эти женщины, оказывается, вовсе не так уж плохи. Что же до Сейдзюра, то он, как видно, имел успех в любовных делах. И вот, раздумывая о том, что он, наверное, умел проявить и щедрость, и любопытствуя, чем могла быть вызвана такая страсть к нему множества женщин, Онацу сама не заметила, как влюбилась в Сейдзюра. С той поры, днем и ночью, она все помыслы отдавала ему. Душа ее словно рассталась с телом и переселилась в грудь Сейдзюра, и даже говорила, как будто не она сама, а кто-то другой. Она уже не замечала весенних цветов. Лунная осенняя ночь для нее была все равно, что день. Снег на рассвете не казался ей белым, и голос кукушки при заходе солнца не достигал ее слуха. Что праздник Боон, что Новый год, было для нее безразлично. Наконец она совсем потеряла голову, страсть так и горела в ее взглядах, желание проявлялось в ее речах. И прежде бывали такие примеры. Надо бы как-нибудь помочь ей. Думали, жалея Онацу, ее служанки. И тем временем сами все влюбились в Сейдзюра. Домашняя швея уколола себя иголкой, написала кровью о том, что у нее на сердце, и послала ему. Девушка, прислуживающая в комнатах, обратилась к кому-то за помощью, и вот мужской рукой было написано послание, которое она и опустила в рукав Сейдзюра. Горничная то и дело подавала в лавку чай, хотя там никто в нем не нуждался. Кормилица подходила к Сейдзюра, совала ему в руки младенца, и тот оставлял свои следы у Сейдзюра на коленях. «Ты поскорее расти и становись таким, как господин Сейдзюра», — говорила она. «Вот и я тоже. Родила прекрасного ребенка и пришла сюда в кормилицы. Муженек мой оказался никудышным. Сейчас, говорят, отправился в Хига, что в Кумамото, и там поступил на службу. Когда хозяйство наше распалось, я получила от него разводное письмо и теперь живу без мужа. А по правде сказать, от природы я пухленькая, рот невелик, и волосы немного завиваются». Право, смешно становилось, когда она сюсюкала, кокетничая сама с собой. Служанки тоже надоедали. Когда, бывало, с черпачком в руке разливают суп из соленого тунца, то выберут лакомые кусочки и хлопочут. Это, мол, господину Сейдзюра. Такое внимание было ему и приятно, и досадно. Служба в лавке пошла по боку, некогда было и вздохнуть. Столько приходилось рассылать писем с разными отговорками. Вскоре и это ему опротивило, он ходил как во сне. Между тем Онацу заручилась посредником и то и дело слала ему любовные письма, так что и Сейдзюра впал в смятение. В душе он уже готов был пойти навстречу желаниям Онацу, но как это сделать? Дом полон людских глаз. Вряд ли здесь могло что-нибудь выйти. Они только разжигали друг друга, обоих томила любовная страсть. День ото дня оба менялись в лице, спадали с тела. Время берет свое. Дошло до того, что для них стало радостью даже слышать голос друг друга. Ведь пока есть жизнь, есть и надежда. И они думали, когда-нибудь прорастут семена, что посеяла наша любовь. Но тут между ними встала невестка. Каждую-каждую ночь она накрепко запирает внутреннюю дверь, неусыпно следит за огнем. И вот скрип дверных роликов сделался для обоих страшнее грома небесного. Танец в львиных масках под барабан. На вершинах гор цветут вишни. Женщины хвалятся своей наружностью, матери выводят на показ привлекательных девушек. На цветы и не смотрят, идут показать себя людям. Таковы нравы нашего времени. Что ни говори, женщина — это оборотень. Она способна, пожалуй, разгадать и тайные помыслы старой лисы из Химедзи. В доме Тадзимая все собрались в поле на весенний пикник. Женщину садили в носилки, а следом отправили с Идзюра наблюдать за порядком. Уже сосны Такасага и Санне покрылись свежей хвоей. Вид на песчаное побережье, как прекрасная песня. Деревенские ребятишки разгребают граблями опавшие листья, собирают весенние грибы, срывают фиалки и цветы тростника. Интересное зрелище. И все женщины наперегонки рвали молодую траву, а там, где трава растет пореже, расстелили узорчатые циновки. Море было спокойным. Багрянец вечернего солнца соперничал с цветом рукавов женских одежд. И все, кто здесь был, не думали ни о глициниях, ни о цветах яблони. Их влекло заглянуть за самодельные занавески из накидок. А заглянув, они там и оставались, забывая о возвращении домой. Откупорили бочку с вином. Опьянение — вот в чем радость. Все в сторону. Сегодня мы, женщины, закуска к вину. Словом, веселились порядком. Это был женский праздник. Из мужчин один лишь Сайдзюра. Служанки пили вино чайными чашками, вспоминали о былом и плясали хмельные не хуже бабочек. Они ни о чем не заботились и наслаждались не спеша, с таким видом, словно все эти поля принадлежат им. Но вот сбежались люди. С барабанным боем явились скоморохи. Они всегда ищут, где веселяться, и исполняют танцы в львиных масках. Все обступили их. Женщины, они охотницы до развлечений, не помня себя, рвались посмотреть, отталкивая друг друга, и не могли оторваться. И скоморохи, в свою очередь, не покидали облюбованного места и показывали все шутки, какие умели. Онацу не смотрела на представление и оставалась одна за занавеской. Она сделала вид, что ей не по себе. Зубы болят. Кое-как подложила рукава своего кимоно в изголовье, пояс оставила незавязанным и, укрывшись за грудой в беспорядке наваленной одежды, притворно захрапела. Неприятная это была картина. Так уж умеют эти городские женщины в нужный момент позаботиться обо всем до мелочей, и в ловкости их тут не превзойдешь. Заметив, что Онацу осталась одна, Сайдзюра проскользнул к ней боковой тропинкой между густыми соснами, и Онацу поманила его. Прическа ее была в беспорядке, но им было не до того. Они не произнесли ни слова, сжали друг другу руки и забыли обо всем на свете. Лишь сердца у обоих трепетали от радости. Одного они боялись, не застала бы их невестка. Поэтому они не отрывали глаз от щели в занавеске, а о том, что позади, ничуть не беспокоились. Когда же, поднявшись, оглянулись, там стоит дровосек и с наслаждением смотрит, сбросив на землю вязанку и сжимая в руках свой нож. И на лице у него словно написано: «Ай-яй-яй, вот так штука!» Всегда так бывает в подобных делах. Голову спрячешь, а хвост вылезет. Скоморохи, увидев, что Сайдзюра вышел из-за занавески, прервали представление на самом интересном месте. И зрители были весьма разочарованы, ведь оставалось еще многое. Но горы уже покрылись густым туманом, и солнце склонилось к западу, поэтому все возвратились в Химедзи. И казалось ли это только, что походка у Нацу стала какой-то плавной? Сейдзюра, следуя позади всех, сказал скоморохам: «Благодарю, благодарю за сегодняшнее». Право, услышав его, даже самый мудрый из богов не догадался бы, что празднество было не настоящее, что все это — одна лишь уловка для отвода глаз. Где же тут проведать об истине невестке, которая дальше своего носа ничего не видела? Скороход, оставивший в гостинице свой ящик с письмами. Поскольку корабль их, если так можно выразиться, уже отплыл от берега, Сейдзюра решил выкрасть Онацу и бежать с нею в Камигату. Поэтому он торопился, чтобы до захода солнца захватить лодку, уходящую из Сикамацу. Пусть даже суждено им долгие дни терпеть нужду, вдвоем как-нибудь проживут. Так они решили. Не теряя времени, переоделись и в пустой хибарке на побережье стали ждать лодку. В путешествие каждый отправляется по-своему. Здесь и паломник, направляющийся в Иссе, и продавец бутафорий из Осаки, оружейник из Нары и заклинатель из Дайга, простолюдин из Такаямы и уличный продавец москитных сеток, галантерейщик из Киота и прорицатель из храма Касимы. Словом, 10 человек, 10 разных провинций. Поистине, лодка с такими людьми — интересное зрелище. Вот кормщик громким голосом возвестил: «Внимание, внимание! Отправляемся! Каждый пусть вознесет про себя молитву, а сюда, пожалуйте, приношение для Сумиёси Сама». Потряхивая ковшом, он пересчитал всех, кто был в лодке, и каждый, и пьющий, и не пьющий, выложил по 7 мон. Котелка, чтобы подогреть саке, не было. В бочонок погружали суповые чашки, а закусывали сушеной летучей рыбой. От 2-3 чашек, выпитых наспех, все захмелели. «Почтенным пассажирам удача! Ветер дует нам в корму!» — сказал кормщик и поднял парус. И вот, когда отошли от берега уже более чем на ри, один пассажир, скороход из Бидзен, неожиданно всплеснул руками. «Ох, забыл!» Оказалось, что этот человек оставил свой ящик с письмами в гостинице, хотя и привязал его к мечу. И вот, обернувшись к берегу, он завопил: «Эй, я его там прислонил к алтарю и так оставил!» В лодке заговорили наперебой: «Что же, тебя отсюда услышат, что ли? А твои обули при тебе?» И скороход, озабоченно пощупав себя, заявил: «Да, оба на месте!» Тут все разразились хохотом и решили: «Он, видно, во всем такой простак. Поворачивай лодку обратно». Пустились обратно и снова вошли в гавань. Все сердились, говоря, что сегодня пути не будет. Наконец лодка пристала к берегу, а тут ее встретили посланные из Химедзи. «Может быть, в этой лодке?» И они принялись искать среди пассажиров. Онацу и Сейдзюра некуда было деваться. «Какое несчастье!» Вот и все, что они могли сказать. Но те, жестокосердные, не слушали их жалоб. Онацу тут же посадили в глухие носилки, Сейдзюра связали веревками и так доставили обоих в Химедзи. Не было никого, кто бы не проникся сочувствием к ним, видя их безграничное отчаяние. С этого дня Сейдзюра находился под домашним арестом, но даже и в такой печали он думал не о себе и твердил лишь одно: «О, Нацу! О, Нацу! Не забудь тот разине свой ящик. Теперь они уже прибыли бы в Осаку, сняли бы флигелёк где-нибудь возле Кодзу, взяли старушку для услуг и первым делом 50 дней и 50 ночей наслаждались бы любовью». Так условлено было с Онацу, а теперь, о горе, все это лишь минувший сон. «Убейте меня кто-нибудь! Каждый день бесконечно долог. Жизнь мне уже опротивила». И он 1000 раз сжимал зубами свой язык и закрывал глаза. Но жаль было Онацу, Хотелось ему еще хоть раз, на прощание, увидеть ее прекрасное лицо. Не думая о стыде, о людском осуждении, он заливался слезами. Наверное, таковы они и есть, настоящие мужские слезы. Людям, сторожившим его, жаль было на него смотреть, и целые дни они всячески его утешали. И Онацу была погружена в такую же печаль. 7 дней она отказывалась от пищи и послала божеству, что в Мура, свою просьбу о спасении жизни Сейдзюра. И странное дело, в ту же ночь, около полуночи, у ее изголовья явился старец, и ей было дано чудесное поучение. «Слушай меня внимательно, девчонка», — сказал он. «Вы, смертные, попав в беду, шлете нам разные неразумные просьбы, а ведь даже божество не во всем властно. Вот просят, дай богатство, или дай женщину, которая принадлежит другому, или убей того, кто мне противен, или еще хочу, чтобы вместо проливного дождя стало ведра, чтобы нос, плоский от рождения, сделался длиннее». Просят Будду, о чем попало, что на ум взбредет и что заведомо невозможно исполнить. Только голову морочат, право. Например, в прошлый праздник тоже. Паломников явилось 18 016 человек, и каждого обуревает жадность. Ни одного не было среди них, кто не просил бы чего-нибудь для себя. Противно было слушать их просьбы, но поскольку они приносили пожертвования, что поделаешь, по должности Бога выслушивал все. И среди всех этих молящихся нашлась только одна истинно верующая. Была она служанкой угольщика из Такасага и ни о чем не просила. Помолилась только, чтобы руки и ноги были у нее целы и чтобы ей можно было еще раз прийти сюда. С тем и ушла. Но затем опять вернулась на минутку и сказала: «Пожалуйста, дай мне также и хорошего мужа». «Ты обратилась в храм, что в Идзума?» «Я этим не ведаю», — ответил я ей, но она не услышала и удалилась. «Взять тебя. Слушалась бы родителей и старшего брата, получила бы мужа, и ничего плохого не случилось бы. А ты предалась любви, и вот какие страдания навлекла на себя. Своей жизнью ты не дорожишь, а она будет еще долгой. Что же до Сейдзюра, за которого ты просишь? Ему остались считанные дни». Этот сон, который она увидела словно наяву, был так печален, что Онацу, проснувшись, долго не могла прийти в себя и всю ночь, до самого утра, провела в слезах. Так и случилось, как было предсказано. Сейдзюра позвали и учинили ему совсем неожиданный допрос. Оказалось, что пропали 700 рё золотыми монетами, которые хранились у Тодзимая в денежном ящике во внутренней кладовой. Толки шли, что деньги украла перед побегом Онацу по наущению Сейдзюра. Обстоятельства сложились неблагоприятно для Сейдзюра. Он не смог оправдаться, и... какое горе! 25 лет, 4 месяцев, 18 дней от роду был предан смерти. Как же бренно наше существование. У каждого, кто был свидетелем этого, рукава промокли от слез, словно от вечернего дождя. И был ли кто-нибудь, кто не сокрушался? И немного спустя, в начале июня, перетряхивали зимнее платье и нашли те 700 рё, только в другом месте. Обнаружились они, по слухам, в Курума-Нагамоте. «К каждой вещи внимание нужно!» Так говаривал один мудрый дед, ныне уже покойный. 700 рё, за которые поплатились жизнью. Пословица гласит: «Кто ни о чем не ведает, подобен Будде». Онацу не знала о смерти Сейдзюра и все волновалась за него, но вот однажды деревенские ребятишки пробежали друг за дружкой мимо дома, распевая: «Раз убили Сейдзюра, убейте и Онацу!» Услышав эту песенку, Онацу встревожилась и обратилась с вопросом к своей кормилице, но та не решилась ответить ей и только заплакала. «Так значит, это правда!» И рассудок Онацу помутился. Она выбежала из дому, замешалась в толпу ребятишек и первая подхватила. «Что ей жить, томясь о нем?» Жаль было смотреть на нее. Люди всячески утешали ее, пытались остановить, но напрасно. А потом слезы градом посыпались из ее глаз, но она сейчас же дико захохотала, выкрикивая: «Вон тот прохожий! Не сейдюра? Шляпа похожа, совсем похожа! Камышовая шляпа его! Я хан, ха-ха!» Ее прекрасное лицо исказилось, волосы растрепались. В безумии она отправилась по дороге, куда глаза глядят. Раз она зашла в горную деревушку и, застигнутая ночью, уснула прямо под открытым небом. Прислужницы, следовавшие за ней, тоже одна за другой теряли рассудок. В конце концов, все они сошли с ума. Между тем, друзья Сейдзюра решили, пусть останется хоть память о нем. И вот они смыли кровь с травы и расчистили землю на месте казни. А в знак того, что здесь зарыто его тело, посадили сосну и дуб. И стало известно всем, что это могила Сейдзюра. Да, если есть в мире что-либо достойное жалости, то именно это. Онацу каждую ночь приходила сюда и молилась о душе возлюбленного. Наверное, в это время она видела перед собой Сейдзюра таким, каким он был прежде. Так шли дни. И вот, когда настал сотый день, Онацу, сидя на покрытой росой могиле, вытащила свой кинжальчик-амулет. Еле-еле удержали ее. «Теперь это уже бесполезно», — сказали ей те, кто был с ней. «Если хочешь поступить правильно, обрей голову и до конца своих дней молись за ушедшего. Тогда ты вступишь на путь праведный, и мы все тоже дадим обет». От этих слов душа Онацу успокоилась, и она уразумела, чего от нее хотели. Что поделаешь, нужно последовать совету. Она отправилась в храм Сёкакудзи и обратилась там к святому отцу. И в тот же день сменила свое платье 16-летней на черную одежду монахини. По утрам она спускалась в долину и носила оттуда воду, а вечером рвала цветы на вершинах гор, чтобы поставить их перед алтарем Будды. Летом, не пропуская ни одной ночи, при светильнике читала сутры. Видя это, люди все больше восхищались ею и, наконец, стали говорить, что, должно быть, в ней снова явилась в этот мир Тюдзё Химэ. Говорят, что даже в Тадзимае при виде ее кельи пробудилась вера. И те 700 рё были отданы на помин души Сейдзюра для совершения полного обряда. В это время в Камикате сочинили пьесу о Сейдзюра и Онацу и показывали ее везде. Так что имена их стали известны по всей стране, до самых глухих деревень. Так лодка их любви поплыла по новым волнам, а наша жизнь — пена на этих волнах. Поистине достойна сожаления.